Глава 29. Мия. Боль. Низ живота словно рвут на части. А еще тоска. Щемящая. Отчаянная. Именно сейчас я в полной мере поняла, как мне нужны мои братья-драконы. То, о чем говорила Манасан. Беременная девушка очень уязвима. А я мало того, что беременная, так еще и дура. До последнего верила Хакута. Зачем? Лишь сейчас передо мной складывается полная картина. Странности в его поведении. Ненормальная тяга к контролю. Это он убил маму вместе с Кадиром. Но как? Древний же ненавидел лис. Он обратился в... Погодите-ка. Мустафа? Так это был Хакута? И он же был рядом с отцом братьев в момент его безумия. Не приложил ли перевертыш лапу к этому? Не подвел ли Кадира к краю? Зная о его ненависти к остальным видам, не удивлюсь. Кто-то гладит меня по голове. Мама? Но касания ледяные, неприятные. Дергаюсь. Низ живота опаляет сильная боль. Стану. Не дергайся, Мия. Голос Хакута вырывает меня из полудремы. Все тело мгновенно вспыхивает. А то хуже будет. «Ты убил маму!» Шепчу сухими губами. «И Манасан, зачем? Мама любила тебя!» «Как сына!» Фыркает он. «А я хотел большего, но Хаэне предпочла человека!» Дергаюсь и скатываюсь с колен Хакута. Он все это время меня гладил. На коже остаются холодные, покалывающие следы. Смотрю на того, кому когда-то безгранично доверяла. В окно бьют солнечные лучи. Уже день, сколько я провалялась. Убийца! Пытаюсь рычать, но слишком слаба. Слова застревают в горле. А что поделаешь? Он встает, шуршит бело-голубым кимоно, затем подходит к чайным полкам Манасан. Порой справедливость жестока. Ты вообще не должна была родиться, Мия. Не тебе решать, кто должен жить, а кто нет. Стою на колени, выпуская когти, игнорируя боль. Сейчас мне, ибо судьба Кицуне висит на волоске. Я так надеялся, что твои драконы уничтожат совет, вздыхает он. Но они вдруг решили помочь тебе. Усложнили мою задачу. Ты много раз мог меня убить. Почему тогда я все еще жива? Ты мне как сестра, Мия. Он резко разворачивается. Плюс ко всему, ты была моей. В постели хороша. Макоев подметки тебе не годилось. Однако эта метка... Он морщится, брезгливо окидывает меня взглядом. И драконье отродье в твоем животе. Я бы вырезал его, да померла бы раньше времени. Очень жаль, Мия. Хакута достает из-за пазухи острый кинжал. Ты действительно была мне дорога. Я не хотел убивать тебя. Был готов дать тебе шанс. Шанс? Усмехаюсь. Краем глаза пытаюсь найти хоть какое-то оружие. Убить моих истинных? Мы бы правили лисами вместе. Он делает шаг ко мне. Сделали бы их великими. И другие бы с нами считались. «Другие оборотни не враги нам!» — шеплю. «Лисам нужна спокойная жизнь, а не величие. Ты болен, Хакута. Теперь ясно, почему моя мать тебя отвергла. Мой отец был куда лучше тебя». «Он был жалким человеком!» — рычит. «Хотел увести Хаэне!» Но она осталась и погибла. Во мне сейчас пылает такая ярость, еле сдерживаемый гнев. Словно малыш внутри так же зол, как и я. Чувствую себя невероятно сильной. По коже скачут искорки пламени. Хочу уничтожить Хакута, сжечь, обратить в пепел. Он любил ее, по-настоящему. Рычу, поднимаясь на ноги. Поэтому появилась я. Сам знаешь, что не стоишь и мизинца моей матери. Бесполезный кусок дерьма. Заткнись! Делает рывок ко мне, бьет наотмашь, не сдерживая силы. спиной врезаюсь в шкаф с травами. Падаю, чувствуя острую боль в спине. Черт, пытаюсь встать, но, кажется, я сломала лопатку. Очень вовремя, Мия. Хакута подходит ко мне. С видом победителя останавливается в одном шаге. Лезвие в его руке зловеще блестит. Яркие солнечные лучи проникают в дом Манасан. Неужели это конец? И я вот так умру? Но уж нет. Я в ответе за своего малыша. И просто так эта мразь меня не поймает. Думай, Мия. Готова отправиться к матери? Хакута делает шаг ближе. Затем жестко хватает меня за волосы. Драконья шлюха! А ты ведь могла исправиться. Да не в десятки раз лучше тебя, трус, убивающий женщин. Знаешь, Хакута, выплескиваю с ненавистью. Ведь яды — это женское оружие. У тебя в штанах точно что-то есть? Или отвалилось уже? Сука! Рычит, заносит лезвие, но вдруг замирает. Слышится хруст. Глаза наставника округляются. Его словно отрывают от меня. И я вижу их. Саид. Али. Не могу поверить. Али жестко фиксирует руку Хакута. Саид подбегает ко мне. Стягивает футболку. Надевает на меня. Крепко обнимает. А я словно парализована. Они пришли. Пришли. Вы здесь? Шепчу. Обнимаю своего дракона. Боги, как же я рада! Но наконец-то призналась, что в восторге от нас. Ухмыляется Саид. Затем начинает меня щупать. Что он сделал, милая? Мия! Он... Силы испаряются из тела, беспомощно повисая в руках истинного. Он... Что он? Пусти меня, отродье! Рычит Хакута. Дергается в руках Али, но совладать с древним ему не под силу. «Заткнись, блюдок!» Али жестоко дергает лиса на себя. «А то обрею налоса! Ты же дорожишь своими локонами, Хакута!» Но внезапно лис начинает хохотать. Затем мощным рывком освобождается из рук дракона и за полсекунды преодолевает расстояние от стены до двери. На лице Хакута играет улыбка. А взгляд вспыхивает ярким пламенем. «Нет!» — шепчу. Саид закрывает меня собой. «Нет, ты не имел права! Это не твое!» «Я получил их по праву сильного!» Лис резко увеличивается в размерах, и нашим глазам открываются 9 длинных, пылающих хвостов.